Сейчас она уже стояла у окна за спущенными жалюзи и ждала. Она ждала, потому что над Афинами надрывались колокола. У нас была договоренность. После каждого события в городе, демонстрации, облав, расстрелов, мы, брат, сестра и я, должны были пройти мимо нашего дома. Мы проходили по другой стороне улицы, а мать из-за спущенных жалюзи следила, когда мы все пройдем мимо. Так она узнавала во все годы оккупации, живы ли мы. Я знал. Сейчас она уже стояла у окна, хотя грузовики еще не вернулись со стрельбища. По всем кромкам тротуаров торчала плотная стена людей. Они стояли с утра, с тех пор, как грузовики шли к Кесарьяне, и так и не тронулись с места. Я тоже стоял и смотрел то на мостовую, то вдаль улицы, откуда должны были вернуться машины. Кто-то сказал рядом со мной: «Ладно, нечего глазеть. Расходитесь». Совсем рядом сказал, и я увидел Цудероса. Мы не виделись почти всю войну, но до меня часто доходили слухи, что он стал крупной шишкой в охранных батальонах. «Ты здесь?» Я спросил так, будто мы расстались час назад. «Зря ошиваешься по улицам. Я думал, ты на Кесарьяне. У тебя же там тьма работы. Немцам уже трудно управляться без помощи твоих бандитов. Но ведь и ты здесь?» Цудерос рассмеялся почти беззаботно. «А ведь тоже мог быть на Кесарьяне. Я думал, ты там, у стенки. Или, по крайней мере, у Хайдари. Решил оставить это место для тебя», — сказал я. «Ничего, скоро встанешь». Цудерос посмотрел мне в глаза пронзительно и даже весело, как он умел смотреть в критической ситуации. «Не злоупотребляй галантностью. Твое место за тобой, и я не претендую на него. Тем более, что излишняя галантность не менее опасна, чем излишняя политическая близорукость». «Не знаю». Я тоже попытался ухмыльнуться. «По-моему, каждый и без очков видит, что вам и немцам крышка. Так что я на твоем месте облюбовал бы в каком-нибудь концлагере камеру поуютней, пока это в твоей власти». Одна бригада в Александрии тоже так думала. Однако, он щелкнул пальцами, где эта наивная бригада? В концлагере. И не в немецком, а в английском. Так что забеги к окулисту, пока еще бегаешь по городу. Цудерос отвернулся, будто заскучал от никчемной беседы, и стал что-то насвистывать. Кажется, из Моцарта. Потом сказал: «Ну, пока». «И не надрывай сердце беспокойством о моей судьбе. Меня сама фамилия прикроет». Цудерос намекал на то, что был однофамильцем премьера эмигрантского правительства. Он отступил на шаг назад, и толпа замкнула разъявшееся пространство. Пожалуй, еще никогда мне не было так худо. Не в те голодные зимние дни, когда мы подбирали на улицах мертвецов, а лица у них были похожи на выветренные горные породы. Не в ночи облав, когда утром не досчитывались кого-то из своих. не в те месяцы, когда я ничего не знал о матери и близких.